Из стоящих за ними англо-американцев трудно предположить, чтобы война окончилась в ничью с сохранением теперешнего положения. Слишком далеко отсюда до России. Да и не нужна нам эта Манчжурия. Мы еще и Сибири не сумели освоить, а тянемся к Манчжурии. Разговаривая таким образом, Звонарев незаметно доехал до стрелковой батареи. Она не совсем еще была закончена сооружением. Из полсотни солдат и китайцев в тачках возили землю и насыпали бруствер батареи. Солдаты и китайцы работали вперемешку. Ими руководил саперный унтер-офицер, указывая, куда еще надо подсыпать земли, проверял по шнуру правильность насыпи, замерял общий объем работы. — Как у вас работают китайцы? — поинтересовался Звонарев. — Пожаловаться не можем. Работают добросовестно, но и мы их не обижаем. Я сам слежу, что при расчете их не обманывали. Кормим из ротного котла. В других местах этого не делают, а я думаю, что два десятка человек всегда можно кормить там, где довольствуются 300. Сначала я китайцев не кормил, так сами солдаты с ними делились хлебом и другим продовольствием. Наш русский человек всегда готов поделиться с другим тружеником, особенно тем, который ему помогает в работе. Словоохотливо сообщил Машинский. Их разговор прервал подошедший фейерверкер, который доложил, что люди на занятии при орудиях собраны. Прапорщик вместе с капитаном направились к орудиям. Стрелковая батарея была вооружена 4-42-линейными пушками образца 1877 года. Пушки были доставлены недавно и еще совсем не расстреляны. Предполагалось произвести расточку зарядной камеры, чтобы увеличить размер заряда и тем сделать орудия более дальнобойными. Я уже произвел необходимые расчеты. Можно примерно в полтора раза увеличить вес пороха, что даст почти 2 версты увеличения дальности. И Машинский протянул прапорщику бумаги с расчетами. Осмотрев орудие изнутри и проверив расчеты капитана, Звонарев согласился с ним и обещал представить их Гобята на одобрение. Простившись с Машинским, Звонарев пешком направился в управление артиллерии. Он решил по дороге посмотреть, как идут работы по укреплению центральной ограды крепости. Сооруженная еще при китайцах немецкими инженерами, центральная ограда представляла земляной вал в несколько метров высоты и толщины. На ней имелись гнезда для орудий, барбеты для стрелков, и она представляла собой довольно внушительное укрепление, но, не поддерживаемое столько времени, ограда пришла в ветхость и теперь спешно подправлялась крепостными инженерами. Работы велись силами матросов и китайцев. И тут, и те, и другие дружно работали бок о бок. Матросы помогали китайцам, те матросам, никакой розни между ними не было заметно. Только инженерные десятники и саперные унтер-офицеры, боясь кричать и ругать матросов, срывали свою злость на китайцах, подгоняя их в работе. Но моряки одергивали унтеров и брали китайцев под свою защиту.